10 часов. Свидетели или гости, не знаю, как их лучше назвать, приехали час тому назад. В исходе 9 часа я уговорил мистера Блэка пойти со мной в его спальню под тем предлогом, что я хотел бы, чтобы он осмотрел ее в последний раз и лично проверил, не забыто ли что-нибудь из прежней обстановки комнаты. Я заранее условился с Беттераджем о том, чтобы спальню мистеру Брефу отвели рядом с комнатой мистера Блэка, и чтобы о прибытии Стряпчего я был уведомлен легким стуком в дверь. Через 5 минут после того, как на часах в передней пробило 9, я услышал этот стук, тотчас вышел в коридор и встретил мистера Брефа. Наружность моя, как всегда, произвела невыгодное впечатление. Во взгляде мистера Брефа явно выразилось недоверие. Я знал, какое впечатление произвожу на чужих, и без колебаний сказал ему то, что находил нужным сказать, прежде чем он вошел к мистеру Блэку. «Вы прибыли сюда, я полагаю, в обществе миссис Мэридью и мисс Верендер?» — спросил я. «Да», — ответил мистер Брефф чрезвычайно сухо. «Мисс Верендер, вероятно, сообщила вам о моем желании, чтобы ее присутствие в доме, конечно, и присутствие миссис Мэридью также, осталось тайной для мистера Блэка, пока опыт над ним не будет произведен». «Я знаю, что должен придержать свой язык, сэр», — вскричал мистер Брефф с нетерпением. «Имея привычку молчать о безумстве человеческого рода вообще, я тем более расположен не раскрывать рта в настоящем случае. Удовлетворяет вас это?» Я поклонился и предоставил Беттереджу провести его в назначенную ему комнату. Уходя, Беттередж бросил на меня взгляд, говоривший яснее слов. «Вы заполучили варвара, мистер Дженнингс, и имя этому варвару — Брефф. Теперь мне предстояло выдержать встречу с дамами. Я сошел с лестницы, не скрою, несколько взволнованный, и направился к гостиной мисс Верендер. Жена садовника, ей поручено было позаботиться об удобствах дам, попалась мне навстречу в коридоре первого этажа. Эта добрая женщина оказывает мне чрезмерную учтивость, которая, очевидно, имеет прямым своим источником непреодолимый ужас. Она таращит на меня глаза, дрожит и приседает, как только я с ней заговариваю. На мой вопрос, где мисс Верендер, она вытаращила на меня глаза, задрожала и, без сомнения, присела бы, если бы сама мисс Верендер не прервала этой церемонии, внезапно отворив дверь своей гостиной. «Это мистер Дженнингс?» — спросила она. Не дав мне времени ответить, в нетерпении увидеть меня, она вышла в коридор. Мы встретились у стоявшей на консоли лампы, свет которой падал на нас. При первом взгляде на меня мисс Верендер остановилась в нерешимости. Однако она тотчас опять овладела собою, покраснела слегка и с пленительной прямотой протянула мне руку. «Я не могу отнестись к вам как к постороннему, мистер Дженнингс», — сказала она. «Если бы вы только знали, какую радость доставили мне ваши письма». Она взглянула на мое некрасивое морщинистое лицо с благодарной искренностью, настолько новой для меня от моих ближних, что я не нашелся, что ей ответить. Я совсем не был приготовлен к ее доброте и прелести. Страдания многих лет, благодарение Богу, не ожесточили моего сердца. Я был с ней неловок и робок, как юноша лет 15. «Где он сейчас?» — спросила она, высказывая откровенно преобладающее в ней чувство. Горячее участие к мистеру Блэку. «Что он делает? Говорил ли обо мне? В хорошем ли он настроении? Как действует на него вид этого дома после того, что случилось в прошлом году? Когда вы ему дадите лауданум? Нельзя ли мне поглядеть, как вы его нальете? Я так заинтересована всем этим, я так взволнована, мне нужно сказать вам 10 000 вещей, и все они разом толпятся у меня в голове, так что я не знаю, с чего начать. Вы не удивляетесь моему интересу к нему?» «Нисколько», — ответил я. «Мне кажется, я вполне понимаю причину его». Она была далека от игры в смущение и ответила мне так, как могла бы ответить брату или отцу. «Вы меня избавили от невыразимого страдания. Вы дали мне новую жизнь. Как я могу быть неблагодарной и скрывать что-либо от вас?» «Я люблю его», — сказала она просто. любила его от начала и до конца, даже тогда, когда была к нему несправедлива в своих мыслях. Даже тогда, когда говорила ему слова самые жестокие, самые суровые. Может ли это послужить мне извинением? Надеюсь, что да. Боюсь, что только это одно и является извинением для меня. Когда он завтра узнает, что я в доме, как вы думаете? Она не договорила и очень серьезно взглянула мне в лицо. «Завтра вам остается только повторить ему то, что вы сказали сейчас мне», — ответил я. Лицо ее просияло. Она подошла ко мне на шаг ближе и с очевидным волнением стала перебирать лепестки цветка, который я сорвал в саду и вдел в петлицу своего сюртука. «Вы часто с ним виделись последнее время?» — спросила она. «Действительно ли вы увидели в нем это?» «Действительно увидел», — ответил я. «Для меня нет ни малейшего сомнения в том, что произойдет завтра. Хотел бы я иметь такую же уверенность в событиях этой ночи». На этом месте разговор наш был прерван появлением Беттереджа с чайным прибором. Мы вошли в гостиную вслед за дворецким. Маленькая старая леди, со вкусом одетая, сидела в уголке, целиком поглощенная какой-то изящной вышивкой. Увидев мой цыганский цвет лица и пегие волосы, она выронила работу из рук и слегка вскрикнула. «Миссис Мэридью, это мистер Дженнингс», — сказала мисс Верендер. «Прошу извинения у мистера Дженнингса», — сказала почтенная дама мне, глядя, однако, на мисс Верендер. «Поездка по железной дороге всегда расстраивает мои нервы. Я стараюсь привести их в порядок, занимаясь своей обычной работой. Не знаю, насколько эта работа уместна в настоящем, совершенно выходящем из ряда случае. Если она мешает вашим медицинским целям, то я, конечно, с удовольствием отложу ее в сторону». Я поспешил дать разрешение на вышивание, точь-в-точь, как дал его на отсутствие лопнувшего чучела кабуза и сломанного крыла купидона. Миссис Мэридью сделала над собой усилие и из благодарности взглянула было на меня. Но нет, она не смогла задержать на мне свой взгляд и снова обратила его на мисс Верендер. «С позволения мистера Дженнингса», — продолжала эта почтенная дама, «я попросила бы об одном одолжении. Мистер Дженнингс намерен произвести свой ученый опыт сегодня ночью. Когда я еще училась в пансионе, я присутствовала при подобных опытах. Они всегда кончались взрывом. Не будет ли мистер Дженнингс настолько обязателен, чтобы предупредить меня заблаговременно, когда следует ожидать взрыва в настоящем случае? Я хотела бы переждать этот момент, если возможно, до того, как пойду спать». Я попытался было уверить миссис Мэридью, что при настоящем опыте взрыва по программе не полагалось. «Нет», — повторила почтенная дама, — «я очень благодарна мистеру Дженнингсу, вполне понимаю, что он обманывает меня для моего же успокоения, но я предпочитаю откровенность. Я вполне примирилась с мыслью о взрыве, но очень желала бы перенести его, если возможно, до того, как лягу в постель». Тут отворилась дверь, и миссис Мэридью опять слегка вскрикнула. «Из опасения взрыва?» «Нет, только от появления Беттереджа». «Прошу прощения, мистер Дженнингс», — сказал Беттередж тоном самой изысканной учтивости. «Мистер Франклин желает знать, где вы. Скрывая от него по вашему приказанию присутствие в доме барышни, я сказал ему, что не знаю, где вы. Это, если вам угодно будет заметить, просто-напросто ложь. Так как я стою одной ногой в гробу, то чем менее вы будете требовать от меня подобной лжи, тем более я буду вам обязан, когда пробьет мой час, и я почувствую укоры совести». Нельзя было терять ни минуты на размышления по поводу совести Беттереджа. Каждую секунду в комнату мог войти, отыскивая меня, мистер Блэк, поэтому я тотчас отправился к нему. Мисс Верендер вышла со мной в коридор. «Они, кажется, сговорились вас мучить», — сказала она мне. «Что это значит?» «Только протест со стороны общества, мисс Верендер, хотя и в маленьком масштабе, против всего нового». «Что же нам делать с миссис Мэридью?» «Скажите ей, что взрыв будет завтра в 9 часов утра». «Чтобы отправить ее спать?» «Да, чтобы отправить ее спать». Мисс Верендер вернулась в гостиную, а я поднялся наверх к мистеру Блэку. К моему изумлению, я застал его одного. Он ходил в волнении из угла в угол, видимо, раздраженный тем, что остался один. «Где же мистер Брефф?» — спросил я. Он указал на затворенную дверь в смежную комнату, занимаемую стряпчим. Мистер Брефф входил к нему на минуту, пытался опять возражать против наших намерений и опять потерпел полную неудачу. Он ничего не добился от мистера Блэка. После этого стряпчий занялся черной кожаной сумкой, до отказа набитой деловыми бумагами. «Серьезные дела», — заключил он, — «совершенно неуместны в настоящем случае, но тем не менее они должны идти своим чередом. Мистер Блэк, быть может, простит человеку деловому его старомодные привычки. Время — деньги. А мистер Дженнингс может рассчитывать на присутствие мистера Брефа, как только оно ему понадобится». С этими словами стряпчий вернулся в свою комнату и упорно углубился в свою черную сумку. Я вспомнил миссис Меридью с ее вышивкой и Беттераджа с его совестью. Удивительное тождество лежит в основе английского характера, подобно тому, как оно сказывается и в выражении лица англичанина. «Когда вы дадите мне лоуданум?» — нетерпеливо спросил мистер Блэк. «Вам надо немного подождать», — сказал я. «Я побуду до тех пор с вами». И еще не было и 10 часов. После расспросов Беттераджа и мистера Блэка я пришел к заключению, что лоуданум, данный мистером Канди, был принят не раньше 11. Итак, я решился не давать вторичного приема ранее этого времени. Мы поговорили немного, но мысли наши были заняты предстоящим опытом. Разговор не клеился и скоро прекратился совсем. Мистер Блэк небрежно перелистывал книги, лежавшие на столе. Я предусмотрительно проглядел их все, когда мы вошли в комнату. Опекун, сплетник, Памела Ричардсона, чувствительный человек Маккензи, Лоренцо Медичи Роско и Карл Пятый Робертсона. Все вещи классические. Все вещи, разумеется, неизмеримо превосходящие, что бы то ни было, написанное в более поздние времена. Все вещи, с теперешней моей точки зрения, обладающие одним великим достоинством — не приковывать ничего внимания и не волновать ничего ума. Я предоставил мистера Блэка успокоительному влиянию классической словесности и занялся этими записями в своем дневнике. Часы говорят мне, что скоро 11. Я опять должен закрыть эту тетрадь. 2 часа по полуночи. Опыт проделан. О результате даю сейчас подробный отчет. В 11 я позвонил Беттераджу и сказал мистеру Блэку, что ему пора наконец ложиться. Я выглянул из окна. Ночь была теплая и дождливая, похожая на ночь 21 июня прошлого года. Не веря приметам, я, однако, обрадовался отсутствию в атмосфере всякого прямого влияния на нервную систему, всякого чрезмерного накопления электричества или признаков приближающейся грозы. Беттередж подошел ко мне и таинственно сунул мне в руку бумажку. На ней было написано следующее. «Миссис Меридью отправилась спать после твердого моего уверения, что взрыв произойдет завтра в 9 часов утра, и что я не выйду из этой части дома, пока она сама не придет и не возвратит мне свободу. Она не подозревает, что главное место действия — моя собственная гостиная, иначе бы она осталась тут на всю ночь. Я одна и очень встревожена. Пожалуйста, дайте мне возможность видеть, как вы будете отмерять лоуданум. Мне непременно хочется как-то участвовать в этом, хотя бы в скромной роли зрительницы. Р.В.» Я вышел из комнаты вслед за Беттераджем и приказал ему перенести ящик с аптечкой в гостиную мисс Верендер. Приказание, по-видимому, застало его совершенно врасплох. Он посмотрел на меня, как бы подозревая с моей стороны тайный умысел в отношении мисс Верендер. «Осмелюсь ли спросить, что общего между моей молодой барышней и ящиком с лекарствами?» — спросил он наконец. «Останьтесь в гостиной, и вы увидите», — был мой ответ. Беттередж, кажется, усомнился в своей способности успешно наблюдать за мною без посторонней помощи, когда в дело вмешался ящик с лекарствами. «Нельзя ли пригласить и мистера Брефа присутствовать при том, что вы хотите делать?» — спросил он. «Не только можно, но и должно. Я иду просить мистера Брефа спуститься со мной вниз». Беттередж ушел за аптечкой, не сказав более ни слова. Я вернулся в комнату мистера Блэка и постучал в дверь к стряпчему Брефу. Он тотчас ее открыл, держа бумаги в руке, весь поглощенный законом и совершенно недоступной медицине. «Мне очень жаль, что я должен вас потревожить», — сказал я, «но я иду приготовлять прием лауданума для мистера Блэка и вынужден просить вас присутствовать при этом и следить за тем, что я делаю». «Ага», — заметил мистер Брефф, нехотя уделяя мне 0,1 долю своего внимания и оставив 0,9 его сосредоточенным на бумагах. «Более ничего?» «Я должен просить вас вернуться со мною сюда и присутствовать при приеме лекарства». «Более ничего?» «Еще одно. Я вынужден обеспокоить вас просьбой перебраться в комнату мистера Блэка и выжидать в ней последствий приема». «Очень хорошо», — сказал мистер Брефф. «Моя ли комната или мистера Блэка, разница невелика. Я могу сидеть над моими бумагами в любом месте. Разве только вы, мистер Дженнингс, сочтете нужным воспротивиться этой небольшой примеси здравого смысла к вашей процедуре?» Прежде чем я успел ответить, мистер Блэк крикнул ему с постели. «Неужели вы хотите сказать этим, что нисколько не заинтересованы нашим опытом? Мистер Брефф, у вас воображение не больше, чем у коровы». «Корова — очень полезное животное, мистер Блэк», — ответил стряпчий. С этими словами он вышел вслед за мной из комнаты, все еще держа в руках свои бумаги. Мы нашли мисс Верендер бледной и встревоженной. Она взволнованно ходила из угла в угол в своей гостиной. Возле стола в углу стоял Беттередж на страже у ящика с аптечкой. Мистер Брефф опустился на первый попавшийся стул и, стараясь быть полезным, немедленно опять углубился в свои бумаги. Мисс Верендер отвела меня в сторону и тотчас заговорила о том, что поглощало все ее мысли, о состоянии мистера Блэка. «Каков он теперь?» — спросила она. «Не нервничает ли? Не выходит ли из терпения? Как вы думаете, удастся ли опыт? Уверены ли вы, что это ему не повредит?» «Совершенно уверен. Идемте, я сейчас буду отмеривать лауданум». «Еще минуту, сейчас 12:00. Сколько придется ждать, прежде чем будет результат?» «Трудно сказать. Около часа, пожалуй». «Я думаю, в комнате должно быть темно, как было в прошлом году». «Обязательно». «Я буду ждать в моей спальне, точь-в-точь, как это было тогда. Дверь я оставлю приоткрытой. В прошлом году она тоже была немного растворена. Я буду наблюдать из-за двери гостиной, и как только она откроется, погашу свечу. Все именно так и происходило в ночь после моего дня рождения, и сейчас ведь все должно повториться точно так же, не правда ли?» «Уверены ли вы, что сможете владеть собою, мисс Верендер?» «Для него я готова на все», — ответила она. Взглянув на ее лицо, я убедился, что на нее можно положиться. Я опять обратился к мистеру Брефу. «Мне придется попросить вас отложить на минуту в сторону ваши бумаги», — сказал я. «О, конечно!» Он вскочил, будто я прервал его занятие в самом интересном месте, и подошел со мной к аптечке. Тут же, лишенный своего профессионального интереса, он взглянул на Беттереджа и устало зевнул. Мисс Верендер приблизилась ко мне с графином холодной воды, который она взяла со стола. «Позвольте мне налить воды», — шепнула она. «Я должна приложить к этому руку». Я отмерил 40 грамм из пузырька и вылил лауданум в стаканчик. «Наполните его на 3/4 водой», — сказал я, подавая стаканчик мисс Верендер. Потом я приказал Беттереджу запереть ящик с лекарствами, прибавив, что он больше не понадобится. Лицо старого слуги просияло от невыразимого облегчения. Он, очевидно, подозревал меня в замысле произвести медицинский опыт и над его молодой госпожой. Налив воду по моему указанию, мисс Верендер уловила минуту, когда Беттередж запирал ящик, а мистер Брефф опять вернулся к своим бумагам и украдкой поцеловала край стаканчика. «Когда вы его подадите ему, — шепнула прелестная девушка, — подайте этой стороной». Я вынул из кармана стеклышко, которое должно было представлять алмаз, и подал его ей, говоря: «И к этому вы должны приложить руку. Спрячьте это стеклышко в то самое место, куда в прошлом году спрятали лунный камень». Она отправилась к индийскому шкафчику, и положила стеклышко, игравшее роль алмаза, в ящик, в котором лежал в день ее рождения настоящий алмаз. Мистер Брефф глядел на все это так же, как и на все остальное, с явным неодобрением, но драматизм этого момента нашего опыта одержал верх, к величайшему моему удовольствию, над самообладанием старика Беттереджа. Рука его дрожала, когда он светил мисс Рэчел, и он шепнул ей с озабоченным видом: «Уверены ли вы, мисс, что это тот самый ящик?» Я снова направился к двери с лауданумом и водой в руках. На пороге я остановился дать последнее наставление, мисс Верендер. «Не забудьте вовремя потушить свечи», — сказал я ей. «Я потушу их тотчас», — ответила она. «Буду ждать в своей спальне только с одной свечой». Она затворила за нами дверь гостиной. В сопровождении мистера Брефа и Беттереджа я вернулся в комнату мистера Блэка. Мы застали его тревожно метавшимся на постели. Он спрашивал себя с раздражением, дадут ли ему, наконец, лауданум в эту ночь. В присутствии двух свидетелей я дал ему дозу лауданума, поправил его подушки и посоветовал ему лежать тихо и ждать. Кровать его со светлыми занавесками поставлена была изголовьем к стене, так, чтобы с обеих сторон был доступ свежему воздуху. Я опустил занавески с одной ее стороны и в той части комнаты, которую он не мог видеть, поместил мистера Брефа и Беттереджа, которые должны были ожидать действия лауданума. В ногах кровати я опустил занавес наполовину и поставил стул для себя, так, чтобы иметь возможность быть у него на глазах и, если понадобится, скрыться от него, дать или не дать ему заговорить со мной, смотря по обстоятельствам. Узнав предварительно, что он всегда спал с ночником, я поставил на столик у его изголовья свечу, но так, чтобы свет не ударял ему в глаза. Другую свечу я отдал мистеру Брефу. Свет ее смягчился опущенными у кровати занавесками. У окна были подняты фрамуги, чтобы освежать воздух. Шел тихий дождь. В комнате царила тишина. На часах моих было 11:20, когда все приготовления были закончены, и я занял свое место на стуле в ногах кровати. Мистер Брефф вернулся к своим бумагам и, казалось, углубился в них по-прежнему. Но, взглянув на него теперь, я увидел некоторые признаки того, что юриспруденция начинает утрачивать над ним свою власть. Захватывающий интерес положения, в котором мы находились, брал понемногу свое и оказывал влияние даже на его трезвый ум. Что касается твердых правил и достоинства в обращении Беттереджа, они в настоящем случае были им утрачены. Он забыл, что я производил шарлатанский фокус над мистером Фрэнклином Блэком. Забыл, что я перевернул весь дом вверх дном. Забыл, что я не читал Робинзона Круза с тех самых пор, как был ребенком. «Ради бога, сэр!» — шепнул он мне едва слышно. «Скажите, когда начнется действие!» «Не раньше полуночи», — ответил я также шепотом. «Не разговаривайте и сидите тихо». Беттередж снизошел до последней степени фамильярности со мной без малейшей борьбы за свое достоинство. Он ответил мне одним кивком. Переведя глаза на мистера Блэка, я увидел, что он все так же мечется в постели, удивляясь, отчего лауданум все еще не производит никакого действия. Сказать ему при таком его состоянии, что чем больше он будет проявлять беспокойство и нетерпение, тем дольше не наступит желанное действие лауданума, не повело бы ни к чему. Всего лучше было постараться отвести его мысли от опиума, незаметно направив их на что-нибудь другое. С этой целью я вовлек его в разговор, стараясь опять навести его на предмет, служивший нам темою в начале вечера — на алмаз. Я старался обратить его мысли на ту часть истории лунного камня, которая относилась к доставке камня из Лондона в Йоркшир, на опасность, которой подвергался мистер Блэк, вынув его из банка во Фризинголе, и на внезапное появление индусов в доме леди Верендер в день рождения ее дочери. Упоминая об этих событиях, я нарочно сделал вид, будто неверно понял многое из того, что мистер Блэк мне рассказывал несколько часов назад. Таким образом, я заставил его заговорить как раз о том, чем нам нужно было занять его мысли, конечно, не дав ему заметить, что я делаю это с намерением. Мало-помалу он так занялся исправлением моих неверных представлений, что перестал метаться по кровати. Он совершенно позабыл про опиум в тот важный момент, когда я по его глазам впервые увидел, что опиум начинает действовать на его мозг. Я взглянул на часы. Было без 12:05. Непривычный глаз еще не заметил бы в нем никакой перемены. Но с каждой минутой наступающего утра быстрые, хотя и едва уловимые успехи влияния лауданума начинали сказываться все яснее. Восторженное опьянение опиумом заблистало в его глазах, легкий пот выступил на его лице. Через 5 минут он начал говорить бессвязно. Мы все еще продолжали наш разговор. Он упорно продолжал говорить об алмазе, но не заканчивал своих фраз. Потом настала минута молчания. Вдруг он сел на постели. Продолжая думать об алмазе, он заговорил опять. Но не со мной, а с самим собой. Это изменение показало мне, что первая стадия опыта достигнута. Возбудительное действие опиума овладело им. Было уже 1:23. Следующие полчаса были решающими для нас. Встанет он с постели или нет, чтобы выйти из комнаты. Наблюдая за ним с напряженным вниманием, в невыразимой радости, что первый результат опыта совпал и по существу, и даже почти точно по времени с тем, как я это предвидел, я совершенно забыл двух товарищей по моему ночному бдению. Взглянув на них теперь, я увидел закон, представленный бумагами мистера Брефа, небрежно брошенным на пол. Сам же мистер Бреф жадно смотрел сквозь щель между неплотно задернутыми занавесями кровати. А Беттередж, забыв всякие сословные различия, заглядывал через плечо мистера Брефа. Заметив, что я смотрю на них, они оба отскочили, как 2 мальчугана, пойманные школьным учителем на месте преступления. Я знаком пригласил их следовать моему примеру и тихонько скинул ботинки. Если придется идти вслед за мистером Блэком, нам необходимо сделать это без шума. Прошло 10 минут, и ничего не случилось. Вдруг он сбросил с себя одеяло. Он спустил одну ногу с кровати. Он сидел в ожидании. Напрасно я вынул его из банка. Пробормотал он про себя. Там он был в безопасности. Сердце мое сильно забилось. В висках застучало, как молотом. Сомнение насчет безопасности алмаза опять завладело его мыслями. На этом одном сосредотачивался весь успех опыта. Надежда, внезапно охватившая меня, оказалась слишком сильным потрясением для моих расстроенных нервов. Я вынужден был отвести от него глаза. Иначе бы я, кажется, не совладал с собой. Наступило молчание. Когда я позволил себе снова взглянуть на него, он уже стоял возле кровати. Зрачки его были теперь сужены. Глаза блестели при свете горевшей на столике свечи, в то время, когда он медленно покачивал головой из стороны в сторону. Он размышлял. Он сомневался. Он заговорил снова. Как знать, индусы, может быть, прячутся где-нибудь в доме. Он замолк и медленно прошел на другой конец комнаты. Остановился. Постоял немного и вернулся назад к кровати, говоря с собой. Он даже не заперт. Он в ее индийском шкафчике. Ящик не запирается. Он присел на кровати. Кто угодно может его взять. Продолжал он. И опять он беспокойно встал и повторил свои первые слова. Как знать. Индусы, может быть, прячутся где-нибудь в доме. Он снова был в раздумье. Я спрятался за занавесками кровати. Он окинул комнату бессознательным блестящим взглядом. Я затаил дыхание. Снова задержка. В действии ли лауданума или в деятельности мозга, кто мог определить это? Все зависело от того, что он сделает дальше. Он лег в постель. Ужасное сомнение мелькнуло у меня. Может быть, успокоительное действие опиума начинается уже теперь? Это противоречило всем моим расчетам. Но что такое расчет, когда речь идет об опиуме? Едва ли найдутся 2 человека на свете, на которых он действовал бы одинаково. Не было ли в организме мистера Блэка какой-нибудь особенности, из-за которой и действие на него Лауданума тоже должно быть особенным. Неужели нас постигнет неудача в минуту окончательного успеха? Нет. Он внезапно опять встал. Как я могу спать с этим на душе? Он взглянул на свечу, горевшую на столике у изголовья кровати. Через мгновение он взял в руку подсвечник. Я погасил вторую свечу, горевшую по другую сторону занавески, и вместе с мистером Брефом и Беттераджем спрятался в самом дальнем углу за кроватью. Я знаком показал им, чтобы они молчали, как будто бы от этого зависела их жизнь. Мы ждали, не видя и не слыша ничего, скрытые занавесками. Свеча, которую он держал в руке, вдруг двинулась с места. Он прошел мимо нас быстрыми и неслышными шагами, не выпуская свечи. Он отворил дверь и вышел из спальни. Мы последовали за ним по коридору. Мы последовали за ним вниз по лестнице. Он ни разу не оглянулся. Он ни разу не остановился. Он отворил дверь гостиной и вошел, не затворив ее. Подобно всем дверям в доме, она была повешена на больших старинных петлях. Между дверью и косяком оставалась большая щель. Я знаком подозвал своих спутников к этой щели, чтобы он не мог заметить нас. Сам же стал тоже за дверью, но по другую ее сторону. По левую руку от меня находилось углубление в стене. Туда я мог тотчас спрятаться, если бы он вздумал выглянуть в коридор. Он дошел до середины комнаты, все со свечой в руках, огляделся вокруг, но ни разу не оглянулся назад. Дверь в спальню мисс Верендер была чуть приоткрыта. Она погасила у себя свечу. Она мужественно владела собой. Смутное очертание ее белого легкого платья — вот все, что я мог разглядеть. Никто бы не заподозрил, что в комнате живое существо. Она стояла в тени. У нее не вырвалось ни одного слова, ни одного движения. На часах было 2:50. В мертвом молчании я слышал тихий шум падающего дождя и шелест деревьев от легкого ночного ветерка. Постояв с минуту в нерешимости посреди комнаты, он прошел к углу, где находился индийский шкафчик. Он поставил свечу на шкаф и стал выдвигать и задвигать один за другим ящики, пока не дошел до того, где лежало стеклышко, игравшее роль алмаза. С минуту он смотрел на ящик, потом вынул из него правой рукой стеклышко, а левой взял со шкафчика свечу. После этого он вернулся на середину комнаты и опять остановился. До сих пор он с точностью повторял все то, что проделал в ночь после дня рождения. Будут ли и последующие его действия точным повторением того, что он сделал в прошлом году? Выйдет ли он из комнаты? Вернется ли он, как поступил, по моему предположению, тогда в свою спальню? Покажет ли нам, что он сделал с алмазом, когда возвратился в свою комнату? Первое его движение было не тем, какое он сделал после первого приема Лауданума. Он поставил свечу на стол и сделал несколько шагов к дальнему концу гостиной. Там стоял диван. Он тяжело оперся на его спинку левой рукою. Потом выпрямился и опять возвратился на середину комнаты. Теперь я увидел его глаза. Они становились тусклы, и веки отяжелели. Блеск зрачков быстро исчезал. Напряжение этой минуты сказалось на нервах мисс Верендер. Она сделала несколько шагов и остановилась. Мистер Брефф и Беттередж взглянули на меня из-за двери в первый раз. Предчувствие, что ожидания будут обмануты, овладело ими так же, как и мною. Все же, пока он стоял на середине комнаты, надежда еще была. Мы ждали с огромным нетерпением, что будет дальше. То, что произошло дальше, решило все. Он выпустил стеклышко из рук. Оно упало на полу у двери и осталось лежать на виду. Он не сделал никакого усилия, чтобы его поднять. Он смотрел на него мутным взглядом. И вдруг голова его опустилась на грудь. Он пошатнулся, пришел опять в себя на мгновение, нетвердыми шагами направился к дивану и сел на него. Он сделал над собой последнее усилие, попробовал встать и снова опустился на диван. Голова его упала на подушки. Было 2:25. Я не успел еще спрятать часы назад в карман, как он уже спал. Все было кончено. Теперь он находился под снотворным влиянием лауданума. Опыт пришел к концу. Я вошел в комнату и сказал мистеру Брефу и Беттераджу, что они могут идти за мной. Теперь уже нечего было опасаться его потревожить. Мы могли свободно двигаться и говорить. «Первое, что нужно решить, — сказал я, — это вопрос, что нам теперь с ним делать. Вероятно, он проспит 7 или 6, по меньшей мере. Нести его назад в спальню чересчур далеко. Будь я помоложе, я справился бы с этим один, но сейчас здоровье и силы у меня не те, что прежде, и я боюсь, что придется мне просить вашей помощи». Они не успели ответить, как мисс Верендер тихо позвала меня. Она стояла в дверях своей спальни с легкой шалью и стеганым одеялом в руках. «Вы будете сидеть при нем, пока он спит?» — спросила она. «Да, я не хочу оставлять его одного, так как не совсем уверен в действии на него опиума». Она подала мне шаль и одеяло. «Зачем его тревожить?» — шепнула она. «Постелите ему на софе. Я затворю дверь и останусь в своей комнате». Это бесспорно было и проще, и безопаснее всего. Я передал это предложение мистеру Брефу и Беттераджу. Оба его одобрили. Не прошло и 5 минут, как он уже удобно лежал на софе, укрытый шалью и одеялом. Мисс Верендер пожелала нам доброй ночи и затворила за собой дверь. Я предложил, чтобы мы, трое, стоявшие посреди комнаты, сели вокруг стола, на котором горела свеча, и лежали письменные принадлежности. «Прежде чем разойтись, — начал я, — мне нужно сказать вам 2 слова о произведенном мною опыте. Имелись в виду 2 цели. Во-первых, надо было доказать, что в прошлом году мистер Блэк вошел в эту комнату и взял лунный камень, действуя бессознательно и непроизвольно, под влиянием опиума. После виденного вами, вы, вероятно, теперь в этом убеждены». Оба они без малейшего колебания ответили утвердительно. «Вторая цель, — продолжал я, — заключалась в том, чтобы узнать, куда он дел лунный камень, когда вышел с ним из гостиной на глазах мисс Верендер в ночь после дня ее рождения. Достижение этой цели, конечно, зависело от того, насколько точно повторит он все свои прошлогодние действия. Этого он не сделал, и вторая цель опыта не достигнута. Не могу сказать, чтобы я не был огорчен этим, но, честно скажу, я нисколько этим не удивлен. Я с самого начала говорил мистеру Блэку, что наш полный успех в этом деле зависит от точного воспроизведения физических и нравственных усилий, в какие он был поставлен в прошлом году, и предупредил его, что достигнуть этого почти невозможно. Мы воспроизвели эти условия только отчасти. И опыт удался, конечно, тоже только отчасти. Быть может, я дал ему слишком сильный прием лауданума, но, по-моему, первая из указанных мною причин и есть та настоящая причина, которой мы обязаны и нашим успехом, и нашей неудачей. Сказав это, я положил перед мистером Брефом письменные принадлежности и спросил его, не согласится ли он изложить подробно все, чему был свидетелем, и скрепить это своей подписью. Он тотчас взялся за перо и составил отчет с привычной быстротой дельца. «Этим я отчасти могу загладить, как некоторые компенсации, то, что произошло между нами вечером», — сказал он, подписывая бумагу. «Прошу прощения у вас, мистер Дженнингс, за недоверие к вам. Вы оказали Франклину Блэку неоценимую услугу. Говоря нашим юридическим языком, вы выиграли ваше дело». Извинение Беттераджа было, как всегда, весьма характерным для него. «Мистер Дженнингс, — сказал он, — когда вы вновь прочтете Робинзона Круза, что я вам настоятельно советую, вы увидите, что он никогда не отказывался признавать свои заблуждения. Прошу вас, сэр, считайте меня в настоящем случае идущим по стопам Робинзона Круза». С этими словами он, в свою очередь, подписал бумагу. Мистер Бреф отвел меня в сторону, когда мы встали из-за стола. «Одно слово о Балмазе», — сказал он. По-вашему, Франклин Блэк спрятал лунный камень в своей комнате. По-моему, лунный камень находится у банкиров мистера Люкера в Лондоне. Не станем спорить, кто из нас прав. Ограничимся вопросом, кому из нас первому удастся проверить свою теорию на практике. «Моя проверка сегодня ночью была уже сделана и не удалась», — ответил я. «А моя проверка», — возразил мистер Брефф, — «еще только производится. Вот уже 2 дня, как я поставил у банка сыщиков для наблюдения за мистером Люкером, и я не сниму их до конца этого месяца. Я знаю, что он должен выкупить алмаз лично, и рассчитываю на то, что человек, заложивший его мистеру Люкеру, заставит его вынуть алмаз из банка, выкупив его. В таком случае я мог бы наложить руку на этого человека. Тут представляется возможность раскрыть тайну именно с того места, где она стала для нас сегодня непроницаемой. Согласны ли вы с этим?» Я, разумеется, согласился. «Я возвращаюсь в Лондон с 9-часовым поездом», — продолжал Стряпчий. «Может случиться, что я услышу по возвращении о каком-нибудь новом открытии, и чрезвычайно важно, чтобы Франклин Блэк был поблизости от меня на случай какой-либо надобности. Я намерен сказать ему, как только он проснется, что ему надо ехать со мною в Лондон. После всего случившегося могу ли я рассчитывать на ваше влияние, чтобы поддержать меня в этом?» «Безусловно», — ответил я. Мистер Брефф пожал мне руку и вышел из комнаты. Беттередж последовал за ним. Я подошел к Софе посмотреть на мистера Блэка. Он не шевельнулся с тех пор, как я его уложил. Он лежал, погруженный в глубокий и спокойный сон. Пока я смотрел на него, дверь спальни тихо растворилась. На пороге опять показалась мисс Верендер в своем нарядном летнем платье. «Окажите мне последнюю услугу», — сказала она шепотом. «Позвольте мне посидеть возле него вместе с вами». Некоторое время я колебался, имея в виду не соблюдение приличий, а ее ночной отдых. Она подошла совсем близко и взяла меня за руку. «Я не могу спать. Я даже не могу сидеть спокойно у себя в комнате», — сказала она. «О, мистер Дженнингс, если бы вы были на моем месте, подумайте только, как вам хотелось бы сидеть возле и смотреть на него. Согласитесь, пожалуйста». Нужно ли говорить, что я не устоял? Конечно, нет. Она придвинула стул к дивану у его ног. Она глядела на него в безмолвном восторге, пока от избытка счастья на глаза ее не навернулись слезы. Она вытерла их и сказала, что пойдет за работой. Работу она принесла, но не сделала ни одного стишка. Работа лежала у нее на коленях. Она же не в силах была отвести от него глаз даже на мгновение, чтобы вдеть нитку в иголку. Я вспомнил свою молодость, вспомнил кроткие глаза, некогда обращенные с любовью на меня. Со стесненным сердцем я обратился за облегчением к своему дневнику и записал в нем то, что тут написано. Так сидели мы молча вместе. Один погруженный в свой дневник, другая, поглощенная своей любовью. Час проходил за часом, а он все лежал в глубоком сне. Наступал день, и становилось все светлее и светлее, а он не выходил из своего оцепенения. Часам к 6 я почувствовал приближение своих обычных болей. Я вынужден был оставить ее на время наедине с ним, под тем предлогом, что иду наверх взять для него еще подушку в спальне. Припадок мой длился на этот раз недолго. Вскоре я был в состоянии вернуться и показаться ей опять. Я застал ее у его изголовья. Когда я входил, она как раз коснулась губами его лба. Я покачал головой с самым серьезным видом и указал ей на стул. Она взглянула на меня в ответ с ясной улыбкой и пленительным румянцем на лице. «И вы сделали бы это на моем месте», — сказала она мне шепотом. Ровно 8 часов. Он начинает шевелиться. Мисс Верендер стоит на коленях возле дивана. Она выбрала такое место, чтобы глаза его, как только он их откроет, упали прямо на ее лицо. Оставить их одних? Конечно. 11 часов. Они все уладили между собою. Они все уехали в Лондон с 10-часовым поездом. Кончен мой короткий сон счастья. и опять пробуждаюсь к действительности моей печальной и одинокой жизни. Не решусь записать тут ласковые слова, сказанные мне особенно мисс Верендер и мистером Блэком. К тому же это и бесполезно. Слова эти всегда будут вспоминаться мне в минуты одиночества и помогут перенести то, что еще предстоит мне перенести перед концом. Мистер Блэк обещал писать и сообщить, что произойдет в Лондоне. Мисс Верендер вернется в Йоркшир осенью, к своей свадьбе, вероятно. И я должен взять отпуск и стать гостем в их доме. Боже мой! Как отрадно было сердцу, когда глаза ее, полные счастья и признательности, глядели на меня.